Глава 10. Дети Ифрита. Только осенью Александр Тирц понял, насколько не доверял ему Девлет Гирей, снаряжая весеннее воинство или выделяя летом 500 для взятия усадьбы. Если в прошлые разы почти все татары, за редким исключением, были одеты в стеганые халаты да меховые шапки, то теперь бумажный доспех казался редкостной причудой. Поверх ватных поддоспешников сверкали многочисленные кольчуги, куяки, зерцала и простые, но надежные калантари. 15-тысячный отряд, собранный Мансур Мурзой и Мерей Мурзой, стал показателем того, что Крымское ханство действительно способно в любой момент показать врагам свою силу, дать железный, смертоносный отпор даже силами всего двух родов. «Да», — уверенно кивнул Девлету Менгину Кер, — «ты московский царь. С такой силой можно пробить даже ворота к Богу». В начале августа вся эта лавина развернулась в три колонны и двинулась на север нести свою волю обитателям русских земель. Такие огромные отряды не могли двигаться вблизи друг от друга. Кони и так сжирали всю траву на своем пути, уже начиная грызться из-за каждого стебля. А колодцы осушались досуха, так и не напоив всех людей и животных. Поэтому основные силы, 8-тысячный отряд под командованием самого Девлет-Гирея, шли прямо по Изюмскому шляху через Северный Донец и вверх по реке Оскол. Левое крыло под командованием Мансур-Мурзы двигалось по Муравскому шляху, вверх до самых истоков Северного Донца, а оттуда к крепости Оскол. Кальмиутским шляхом через степь к Осколу вел 3-тысячный отряд Мереф-Мурза. На этот раз пересечь пересохшую, залито 300-верстную степь коннице помогли сваленные на повозки мешки с зерном, которые Девлет-Гирей еще летом заказывал у уходящих в османские провинции на Балканах и Кавказе купцов, потратив на это половину своей весенней добычи. Правда, пыльная, растрескавшаяся земля не вязла на колесах повозок, а за безмолвной степью конницу ждали пусть уже и не зеленые, но еще достаточно густые травянистые луга. Поэтому 300 верст пути орда одолела всего за 10 дней. Неужели не нуждалась в русском сене так остро, как несколько месяцев назад? К усадьбе Батова Девлет-Гирей с неизменно маячащим неподалеку Менгину-Кером подошли около полудня, бок о бок остановились на холме, вглядываясь в прикрытые влажной кровлей стены. Залито русские успели обзавестись еще несколькими пушками, выглядывающими в низкие амбразуры на угловых площадках. Ворота стояли новые, обитые железом, да еще с бревенчатым теремом, простым наскоком, тараном в стены или лестницами к частоколу, и ее уже не взять, разве только трупами завалить. А тратить несколько недель на осаду и правильный штурм? Ха, чего ради? Менгину Кера мало интересовали крепости и города. Он наносил свой удар по хлебным полям, бил Россию не в голову, а в живот. Когда настанет голод, все сдадутся сами. Девлет-Гирей тоже начал понимать, что малая добыча сейчас обернется большой властью через несколько лет. Сегодняшним днем добычей пленниками жили только рядовые нукеры, но на их долю тоже хватало крошек от русского пирога. — Эй, Юля! — дал шпоры коню русский и подскакал почти к самым воротам. — Юля, ты меня слышишь? Когда будете сдаваться, скажи, что ты моя рабыня, рабыня Менгину-Кера. Тебя отведут ко мне, поняла? По-русскому никто не стрелял. Этот безумец постоянно словно искал смерти, но она каждый раз брезгливо отворачивалась в сторону. Он расхохотался, повернул коня и вернулся к Гирею. — Идем дальше? — Пошли, — пожал плечами Бей, и татарские сотни потекли мимо крепости дальше на север. К вечеру они подошли к осколу, и, полуохватив ее вдоль западных стен, остановились воинским лагерем, подняв шатры и назначив постоянное охранение. Менги Нукер, сопровождаемый Алгимурзой, объехал деревянные стены, которые русские прямо сейчас продолжали поливать водой. Два десятка башен, по шесть пушек в каждой, по три на каждую сторону. Смотря вдоль стен, они были готовы мгновенно смести все живое, что только приблизится к стене или соседней башне. Перекрестный огонь, избыточная огневая мощь. Неудивительно, что татарам никогда не удавалось брать русские города. Крепость Оскол стояла как раз на перекрестке трех основных проезжих дорог, по которым ходили на Русь крымские орды, закрывая путь к уже обжитым русскими переселенцами землям. Она намертво отрезала дорогу на север небольшим степным отрядом, так и норовящим выскочить из широких просторов какой-нибудь деревеньки, схватить, что плохо лежит, поймать зазевавшихся девок, да и удрать назад, пока соседи не успели спохватиться. Теперь на перехват этим шайкам из-за крепких стен выкатывалась непобедимая кованая конница, бесследно стаптывающая стервятников в дорожную пыль. И даже если кому и удавалось просочиться дальше тайными тропами, вывести награбленное по тропкам, они не могли. Но выехать на ведущую мимо крепости дорогу для них означало одно — быстрый праведный суд по государеву-судебнику и гуманная виселица на высокой стене. Увы, остановить многотысячные орды — не очень большой гарнизон и несущие круговую службу десяток исполченных бояр со своими смердами или сыновьями не могли. Правда, и здесь крепость играла немалую роль, пряча от многочисленных разбойников в своем широком дворе окрестное население с их скарбом и скотом. А брошенный дом до поля? Что им? Их на себе не унесешь, да и просто попортить. Тоже потрудиться надо. А трудиться татары не любят. Встав напротив крепости с трехтысячным отрядом и распустив остальные тысячи на промысел, Девлет-Гирей надежно запер гарнизон, дабы русские не попытались помешать разбою. Дождался подхода нагайцев, двигавшихся другими путями, после чего объединенное войско тронулось дальше и спустя два дня плотно обложила Елец с почти тысячным гарнизоном. Пока треть орды грозно стояла под стенами, временами предлагая русским сдаться, временами дразня их издевательствами над уже пойманными полонянками, остальные 10 тысяч продолжили двигаться вперед, пока не ударились в высокие каменные стены Тулы, и, подобно струе воды, не расплескались по сторонам, начав скатываться обратно, на юг. Многотысячные отряды конницы никак не могли подкрасться к русским рубежам незамеченными, а потому неслись по деревням вестники, поднимались тревожные дымы. Смерды и бояре забирали самое ценное из своего имущества с собой, все остальное пряча в тайники, и уходили к ближайшей крепости, либо прятались в глухие речные дебри, только им известные схроны, либо, надеясь на прочность стен своей усадьбы, принимали к себе крепостных и соседей, вынимали из кладовок заготовленные впрок пучки стрел, ну а у кого были, заряжали пушки, пищали. Но нагайцы тоже являлись опытными и умелыми грабителями. Врываясь в опустевшие деревни, они тщательно обнюхивали все щели, искали места с рыхлой землей, поднимали доски полов. Потом уходили десятками и полусотнями по ныряющим в лесные чащи тропинкам. У татар хватало времени. Запертые по крепостям гарнизоны ничем не могли помочь обитателям глубинки. Да и близких селений тоже. Иногда разбойникам удавалось найти тайники и выследить схроны. Иногда сами жители, высидев неделю-другую в чаще, выбирались оттуда в надежде, что враги ушли, и их захлестывали двигавшиеся с севера степняки. А там, где людям удавалось отсидеться в безопасности, земледельцы едва не плакали, видя, как на корню осыпается выращенный с таким трудом хлеб. Разумеется, сам Бей-Девлет-Гирей руки простукиванием полов не марал. Он знал, что получит свою долю добычи, и был совершенно спокоен, следуя во главе 200 верных телохранителей, следом за чертыхающимся Мингину-Кером. А Тирц, предусмотрительно не приближаясь к засекам ближе полукилометра, внимательно вглядывался в московский оборонительный вал. Теперь он понимал, почему Девлет-Гирею пару лет назад не удалось пройти дальше Тулы, почему набеги крымских татар в основном ограничивались порубежными землями, Великим Литовским княжеством и Польшей, и же с ним. Засеченная черта тянулась от Тулы в обе стороны на сотни километров, местами представляя из себя земляную стену 5-6-метровой высоты, ощетинившуюся множеством торчащих наружу остро отточенных кольев, протиснуться между которыми было трудно даже пешему, а уж для конных она оказалась и вовсе неодолимой. Правда, если говорить о пеших, следовало помянуть и о том, что по ту сторону маячили стрелецкие бердыши, а значит, протискиваться так просто противнику бы не дали. Точно так же, как не дали бы и пытаться прорубить в стене проход, свести колья топорами, а потом срыть верхнюю часть вала, скидывая землю к подножию, чтобы смогла пройти конница и обозы. Да уж, это почище Великой Китайской стены будет. — Что ты говоришь, Менгинукер? — подъехал ближе Бей. — Нехило русские постарались. Можно подумать, от змея Горыныча огород собрались защищать. — Купцы рассказывают, — добавил Гирей, — эта стена не одна. Через полста верст стоит еще точно такая же. Земляная в поле и завалы из деревьев поперек лесов. Нигде, кроме как через ворота Тулы, ни конному, ни с повозкой не проехать. И крепостицы небольшие стоят. Со стрельцами. «Само собой», — кивнул русский. «Гарнизоны для обороны укрепрайона. Ядрить, твою мать!» Он саданул ни в чем не повинную лошадь кулаком по лопатке. Та испуганно заржала и попятилась на несколько шагов в бок. «Если мы не растопчем посевы там, за стеной», — указал на засечный вал Мингинукер, «все наши старания здесь, по эту сторону, кошкины слезы. Мы просто вычистим в очередной раз дикое поле, а Россия останется жить в прежних пределах. Нам нужно туда, в самую мякоть, к Мурому, Туле, Владимиру, Звенигороду, к самой Москве, в конце концов». «Ты мог бы, — осторожно намекнул Гирей, — ты мог бы попросить у великого султана Пушки?» На Девлета произвело огромное впечатление то, как на Балканах османская артиллерия стирала с лица земли казавшиеся неприступными мадьярские и словацкие замки и башни городов. Но он надолго запомнил, в чем основа могущества султана, и теперь веровал в Пушки, как европейские рыцари в свои тяжелые мечи. «Тут не пушки нужны, тут установка град, и ни одна потребуется, и пара дивизионов гаубиц, плюс пара часов огневой подготовки перед атакой, Тогда, может, проходы для конницы и появятся, а стрельцы разбегутся. А пушечные ядра... Мингенукер покачал головой. Ну, сам подумай. Пушки подводить на расстояние выстрела понадобится. Плюс несколько дней стрельбы, чтобы выбить колья и срыть часть вала. За это время даже тупой русский воевода сообразит, в каком месте намечается прорыв. Подведет свою артиллерию и резервы и устроит прорывающимся через вал нукерам хорошую кровавую баню. С таким же успехом можно штурмовать саму Тулу. Там хоть подъезды удобные. А если ломать засеку не в одном месте, а в нескольких? «Хм, ты правильно мыслишь, хан», — усмехнулся русский. «Но если султан даст тебе столько пушек, тебе наверняка захочется править не в дикой немытой России, а в Стамбульском дворце». «Тогда что делать?» «Не знаю», — задумчиво прикусил губу султанский посланец. «Не знаю». Они поворотили коней и направились назад к Ельцу. На дорогах то и дело попадались распухшие от жары мертвецы, полуразделанные лошадиные туши, сломанные воски, валялись какие-то тряпки, потерянные миски, ложки, деревянные вилы. Татарские разъезды умело вычищали землю, попавшуюся на несколько дней им во власть. Десяткам тысяч загнанных в леса и города людей и в голову не могло прийти, что свалившаяся на их головы беда, что нукеры на улицах деревень и всех проезжих дорогах — это всего лишь второстепенное воздействие, случайное дополнение к главному, к желанию ближнего советника Гирейбея своими глазами взглянуть на засечную черту. Три дня пути к Ельцу Мингенукер молчал, бессмысленно уставясь в переднюю луку седла и забывая трогать поводья, чтобы повернуть лошадь в ту или иную сторону. Временами он начинал тихо ругаться, иногда отрицательно мотал головой. Похоже, никаких умных мыслей в его голову пока не приходило. В лагере возвращение Бея встретили с радостью. За минувшую неделю почти 15-тысячный табун караулищего елец отряда успел сожрать до земли всю траву в округе, и теперь его, разбив на небольшие стада, приходилось гонять на пастбище за несколько верст, оставляя нукеров пешими. Захваченный в ближних деревнях скот съели. Охотиться в лесах никто не умел, а резать боевых коней нукеры не хотели. Настала пора уходить домой. «Завтра», — кратко пообещал уставший бей, уходя в шатер. И радостно весть тут же разнеслась среди ногайцев. «Набегу конец! Они возвращаются в степь к родным кочевьям!» Тирц, вернувшись в свой походный шатер, также бессильно упал на ковры и закрыл глаза. Но даже теперь перед глазами маячили остро заточенные колья и земляные валы, валы и колья, колья и валы. — Ты голоден, ифрит? — спросила его невольница. — Может, тебе налить освежающего настоя? Русский раскрыл глаза, потом рывком сел и схватил ее за руку. — Ты же ведьма! — Ведьма, я знаю, настоящая! — Я... нет! — попыталась женщина выкрутить ладонь из его лапы. — Ведьма! — уверенно кивнул Тирц. — Меня вычислила и Юльку из шатунов засекла. — А ну-ка, скажи, ты можешь командовать муравьями или караедами? Ну, говори! — Пусти, больно! — упала невольница на колени. — Ничего я не могу! — Врешь, можешь. Все ведьмы способны на что-нибудь этакое. Можешь? — Больно, — закричала женщина. — Это еще не больно, покачал он головой. «Больно будет, если ты мне не поможешь, ведьма. Ты даже не представляешь, как больно иногда бывает человеку». «Но я не могу», — заплакала от рези в вывернутой руке шаманка. «Не умею». «А ты спроси у этой, про матери своей, спроси. Она ведь хотела сохранить свою внучечку». И даже по глупости своей ухитрилась нагадать ей долгую и счастливую жизнь. Тирц наклонился и прошептал женщине на ушко. — Но если вы с прамамашей не поможете мне снести русский вал, ты мне будешь совершенно не нужна. И дни твои окажутся совсем недолгими и очень несчастливыми. Впрочем, как не хотелось Мингину Керу на следующий же день отправить свою невольницу по лезвию ножа, но на этот раз бескормица оказалась важнее его прихоти, и татарский отряд снялся со своего места, быстрым маршем преодолел 150 верст до оскола и остановился перед ним, пропуская за своей спиной груженные добычей и полоном сотни. А затем, когда тяжелые обозы, переваливаясь на кочках грунтовой дороги, скрылись вдалеке, увозя в том числе шатры Девлет-Гирея и его калги-султана, боевое прикрытие степняков поднялось в седло и стремительно умчалось в родные просторы. До южного русского порубежья наступала зима, первая бесхлебная зима. «Ну?» — закончив елозить по точильному камню своим ножом, Тирц опробовал его остроту, попытавшись сбрить несколько волосиков с предплечья, недовольно покачал головой, но точить больше не стал, вернул короткий клинок в ножны. «Как свидание с проматерью?» «Ой, как голова кружится!» — попыталась подняться шаманка, но сильная мужская рука прокинула ее обратно на подстилку. — Хватит прикидываться. Я тебя всю ночь не трогал. Дрыхло, как сурок. Только писк стоял. Отвечай, как собирается проматерь спасать твою шкуру? И собирается ли вообще? — Прародительница просила. Шаманка облизнула пересохшие губы. Прародительница просила тебя, ифрит, не водить жителей степи за русские валы. Она сказала, что всех их там ждет смерть. — Интересно, — поджал под себя ноги Тирц, — на чьей она стороне? Она за русских или за вас, татар? Почему она так защищает этих тупых деревенских медведей? Почему не хочет помочь нам? Она помогает. Колдунья, опасливо поглядывая на своего господина, села на подстилке. Она пытается спасти их от гибели. Она не хочет, чтобы они умирали в чужих лесах. — Не проливая крови, не добьешься победы, — усмехнулся ифрит. — К тому же, раз уж она такая всевидящая, еле не знать, что я не собираюсь грубить нугеров в бессмысленных сражениях и штурмах. Они станут просто ходить взад и вперед, и все. Русский заливисто расхохотался, откинувшись на спину. Потом вдруг оборвал смех, снова сел и вперся в шаманку взглядом. Она сказала, как снести валы. Она передала мне слова жизни. «Чего-чего?» — скривился ифрит. «Слова жизни. Ими можно оживлять мертвых». «Это хорошо!» — кивнул Тирц. «Это очень хорошо. Значит, я смогу убивать тебя снова и снова, а ты станешь произносить эти слова и оживать? Это просто здорово! Значит, сперва я могу выпустить тебе кишки, потом утопить в колодце, потом большим камнем раздробить все кости на руках и ногах, все ребра и череп, потом зарезать, потом задушить, а после этого живьем закопать в землю. Да, это очень остроумная идея. Слова жизни могут оживить только того, кто способен жить, — шепотом сообщила женщина. Черт, значит, я смогу убить тебя только один раз? Прародительница сказала, что ты не должен меня убить, что я последний из рода степняков, что наш род последний в степи, что все остальные пришлые, что если ты не откажешься идти за валы, она отдаст тебе их всех, но ты должен оставить здесь наш род. — Как это трогательно! — подсокал языком ифрит. — Но только ты забыла про один момент. Чтобы повести татар за валы, я должен их уничтожить. Шаманка вздрогнула от громкого крика, пригнулась, сжавшись в комок. — Но! — Тирц выдернул из ножен только что наточенный клинок. — Как? — Ты должен дать клятву, что оставишь наш род в степи, когда уйдешь за валы. — Понятно, — кивнул ифрит. — Оказывается, я тебе еще и что-то должен. Он приподнял кончиком ножа ее подбородок. — Надо же! Оказывается, я убью последнюю из рода настоящих степняков. — Если убьешь, не узнаешь тайну, — торопливо предупредила шаманка. «Какую?» «Как уничтожить русские валы?» «И в чем эта тайна?» «Сперва поклянись, что сохранишь наш род». «Ты играешь с огнем, ведьма!» «Без меня ты не сможешь ничего», — сглотнула шаманка и скосила глаза вниз, пытаясь увидеть стальное лезвие. «Больше никто не умеет ходить, прародительница рода, и никто не знает слов жизни. Хорошо, я не стану тебя резать. Я стану долго-долго жарить тебя над своим очагом, пока ты не расскажешь все. Я знаю только половину тайны, другую половину хранит род. И в чем твоя тайна? Вдавил нож в ее подбородок Тирц, и по шее стекла алая капелька крови. В словах жизни. А вторая половина? Я не знаю, ее хранит род. Черт! Тирц убрал нож от горла невольницы и спрятал в ножны. Ему пришло в голову, что куда проще дать требуемую шаманкой клятву, нежели вытряхивать из нее и из нагайцев небольшого рода по кусочкам некий неведомый секрет. Тем более, что он даже не знает, о чем спрашивать, и колдунья, видимо, тоже. В конце концов, что изменится от того, что через снесенную колдовской силой засеченную черту хлынет в Россию на сотню нукеров меньше? Он покосился на невольницу, на застывшую на ее шее капельку крови, потом запустил руку ей в короткие, только начавшие отрастать волосы, закинул голову вверх и наклонился к горлу. Шаманка вскрикнула, как подстреленный заяц забилась в его руках, но он всего лишь слизнул кровь и снова отодвинулся. — Хорошо, я клянусь. — Скажи, — облегченно перевела дух шаманка, — скажи, что клянешься кровью и жизнью своей мне, последней в роду, что ты не станешь брать с собой в набег представителей моего рода, рода последних, рожденных от камня, солнца и темра. — Клянусь. — Нет, ифрит, повтори клятву целиком. — Хорошо, — кивнул Тирц, — я клянусь кровью и жизнью своей тебе, последней в роду, что не стану брать с собой в набег представителей вашего рода, рода последних, рожденных от камня, солнца и темра. Тут мужчина хмыкнул и покачал головой. — Вот только как ты возьмешь долг, если я нарушу обещание? — Не бойся, ифрит, — зловеще кивнула шаманка, — такие клятвы исполняются сами. — Ладно, — согласился Тирц. — Пусть исполняется. Теперь выкладывай, как мне разрушить засеченную черту. — Я знаю только половину тайны, ифрит, — вздохнув, повторила шаманка. — За второй половиной придется ехать в кочевье. Отказавшись отпускать Менгинукера без охраны, Бей отправил с ним почти всех своих телохранителей, то ли защищая от возможных разбойников, то ли присматривая, чтобы ценный советник и не растворился в лежащих от Волги до самого Днестра просторах, покрытых первым искрящимся под солнцем снежком. Шаманка в новом ватном халате с бейского плеча и высоких войлочных челках, подшитых кожей, и странный русский, которому Девлет Гирей подарил вместо прорубленных новый войлочный поддоспешник и венгерскую золоченую кирасу с привешенными на кольцах коваными наплечниками, неслись первыми, и встречные путники принимали их то ли за очень знатных мурз, то ли за чиновников султана Сулеймана. Издалека падали на колени и низко склоняли головы, ожидая, пока отряд промчится мимо. Путь к родовому кочевью невольницы занял 3 дня и 3 ночи, на протяжении которых Тирц, на рване с шаманкой и простыми нукерами, спал на мерзлой земле, постелив поверх ковра войлочную подстилку и накрывшись верблюжьим одеялом. Оказалось, что это совсем не холодно. Войлок под спиной и одеяло сверху, даже если в паре сантиметров внизу сплошной лед. Впрочем, возможно, тепло было и потому, что рядом, скручившись, дыша под одеяло и прикрыв, словно кошка, нос ладошками, посапывала колдунья. Кочевье обозначилось утром 4-го дня дымками на фоне ясного неба. Отряд повернул прямо на дым и спустя полчаса остановился на взгорке перед широкой долиной, овальной выемкой среди ровной степи, на дне которой блестели льдом 2 прямоугольника водопоя возле колодцев и вытянулись в 2 ряда 1,5 десятка шатров. «Эй!» — радостно помахала сородичам шаманка. «Я приехала!» Эффект оказался прямо противоположен ожидаемому. Подняв глаза на гостей, татары засуетились, торопливо доделывая свои дела. Хватали кожаные ведра с водой, привезенный откуда-то хворост, отпускали или уводили с собой овец. Считанные минуты, и они очень быстро разошлись по своим жилищам, предоставив нукерам великого бея созерцать утоптанную землю посреди кочевья. До 2 мужиков, явных невольников, безразлично черпающих воду из-под древнего каменного купола степного колодца. — Чего это они? — не понял Тирц. — Они ведь знают, что ты ифрит, — погрустнела шаманка, — что меня отдали ифриту. Теперь ни за что не выйдут, пока не уедем. — А как же тайна? Колдунья немного подумала, потом вздохнула. — Бабу Масуду нужно спросить. Она меня не оттолкнет. — Бабка твоя, — понял Тирц, — значит, тоже ведьма. — Шаманка, — поправила невольница, — она меня учит, учила, чему успела. — Подождите здесь, — обернулся Менгинукер к сотникам охраны. — Отсюда мы никуда не денемся, — а потом кивнул женщине. — Показывай. Колдунья хлопнула ладонью по крупу коня, и тот неторопливо поспешил вниз. Ее хозяин тронулся следом. Они объехали стойбище вокруг и остановились у небольшого шатра, больше похожего на вигвам. Несколько скрещенных длинных жердей, укрытых сшитыми между собой шкурами так, чтобы снизу не поддувало, а вверху оставался проем для выходящего дыма. Покрытие выглядело довольно живописно. На нем имелись и овечьи, и то ли волчьи, то ли собачьи шкуры, и лошадиные, и заячьи, и даже какие-то мелкие клочки, вроде шкур тушканчиков или сусликов. Пахло от вигвама тоже соответствующе, словно от скотобойни. «Да вы тут что, кровью все натираете?» — брезгливо передернул плечами Тирц. «Как вам самим не противно в такой клаке жить?» «Бабушка!» — тихо и неуверенно позвала невольница. В вигваме послышалось шевеление, и на свет показалось мохнатое существо. Явно никогда не чесанные, в вывернутой мехом наверх овечьей телогрейке поверх халата. Оно на четвереньках выбежало к выложенным перед вигвамом вокруг холодного кострища камням, уселось на один из них. Тирц громко хмыкнул, подумав, что ходьба на четвереньках — профессиональное заболевание всех татарских колдуней. «Вы пришли?» — заговорило существо чуть хрипловатым голосом и немного наклонилось вперед. — «Я хочу рассказать тебе одну историю, ведьма». Тирц подвел правую ногу под один из камней, резко откинул его вверх и вперед, заставив описать короткую дугу и бухнуться в само кострище. — Решил как-то умный человек обратиться к ведьме. Все ее называли ясновидящей, знающей прошлое и будущее, и постигшей все тайны. Пришел человек к ее дому, постучался в дверь. — Кто там? — спросила ведьма. Человек развернулся и ушел. Неожиданно ведьма громко закудахтала, что, видимо, означало смех. — Разница между этим человеком и мной заключается в том... Невозмутимо продолжил Тирц, что я подобную ведьму обязательно спалю на костре. Чую, духом христианским запахло. Голос ведьмы был хоть и хриплым, но достаточно сильным и уверенным. Добрый, правоверный человек обязательно посадил бы меня на кол. Она подняла руку, и невольница с готовностью прильнула к своей бабке. — Как ты, девочка? — Хорошо, — после минутной заминки ответила молодая шаманка. — Правду говоришь? — Правду, бабушка. Невольница стрельнула глазами в Тирца. — Пугает только, но не делает ничего. — Ну вот как! Голос ведьмы потеплел, она погладила внучку по голове. «А волосы где?» «Состриг. Красивый хочет видеть. Он меня не трогает». Женщина опять стрельнула глазами в своего хозяина. «Ты хочешь, чтобы я убрала его немочь?» «Нет, она хочет, чтобы ты убрала засеченную черту», — оборвал их воркование Тирц. «А разве ты сам не можешь сделать этого?» «Ифрит!» — прохрипела в ответ ведьма. «Я тебе что, трактор?» «А тебе чего не хватает? Силы? Пошли на них более сильного!» «Среди этих плюгавых племен сильнее меня нет ни одного человека», — уверенно отрезал Тирц. «Тогда сделай его, Ифрит!» «Ты издеваешься надо мной, ведьма?» Рука Тирца легла на эфес меча. «Постой, бабушка!» Шаманка сняла руку своей учительницы с плеча и погладила ладонью. «Я ходила к нашей прародительнице, и та сказала мне слова жизни и сказала, что вторую половину этой тайны хранит наш род. Ты ведь знаешь, что это за тайна, бабушка? Уж ты-то обязательно должна ее знать!» «Конечно!» — послышался клокочущий смех. «Я ее знаю, и весь наш род знает ее, и даже ты, маленькая моя девочка. Ну-ка, вспоминай, если из мертвой глины...» «Если из мертвой глины сложить бездыханного человека и наполнить его сердце кровью нежити, то слова жизни смогут оживить даже его, так?» — Вот видишь, — кивнула ведьма, — эта тайна так важна, что про нее знают все, от мала до велика. — Но ведь это всего лишь сказочная присказка, бабушка. Какой от нее прок? — Ты так и не поняла главного, моя маленькая, — тяжело вздохнула ведьма. — Самому главному я так и не успела тебя научить. В памяти рода нет ничего ненужного. Наши сказки для малышей, наши присказки и поговорки — это не просто слова. Это те знания, которые нужно сохранить нашим внукам. Ну, такой вот, как у тебя случай. Помни, внученька, помни, потому что повторить тебе это будет некому. И думай над каждым словом, что мать тебе в кибитке пела. — Что за бред ты несешь, старая? Тирц подкинул второй камень так, чтобы он упал к ногам ведьмы. — Какая глина, какая нежить, какие слова! — А что тебе не хватает, ифрит? — спокойно удивилась старая шаманка. — Слова жизни вы знаете? Она опять погладила внучку по голове. «Глины полна степь. Человека слепить вы как-нибудь сможете? Вылейте чашку крови ему в сердце, и все». «Крови нежити», — напомнил Тирц. «Да», — прижала к себе внучку ведьма. «А где нам ее взять?» — заорал на нее Тирц и подкинул в воздух еще камень, метясь на этот раз уже по ногам. Однако старуха вовремя отдернула ступню и покачала головой. — А скажи мне, ифрит, как отличить живое от неживого? — Обыкновенно, — пожал плечами Тирц, — живые организмы отличаются от неживых объектов обменом веществ, раздражимостью, способностью к размножению, росту, развитию, активной регуляции своего состава и функций. Черт, да какая разница? — А не кажется ли тебе, ифрит, — прохрипела старуха и вдруг закашлялась, — не кажется ли тебе, что все живое рождается, растет и умирает? Тирц задумался. Мозг физика вспомнил правила анализа и тщательно взвешивал предложенный постулат, подыскивая контраргументы. «Все рождается?» «В общем, да. Растет. У противоречащих этому примеров в голову не пришло. Обязательно умирает?» Память услужливо подсунула пример простейших микроорганизмов, которые делятся, что, видимо, не совсем смерть. Но, с другой стороны, новые микробы все равно имеют конкретное время рождения и активно растут, то есть, как минимум, удовлетворяет двум первым посылкам. — Да, — наконец кивнул Тирц, — все живое, как минимум, рождается и растет. — А когда ты родился, ифрит? — 25-го дек... Тирц осекся. — Вот так, мой милый, — довольно закудахтала старуха, — я не задаю глупых вопросов, и ко мне не обязательно стучаться. А знаю я про гостей то, чего они сами не знают. Ты камушки-то обратно положи. Тяжело мне их, старой, катать, хотя духи все равно уже не зовут. Она крепко прижала внучку к себе. Тирц после короткого колебания подошел ближе, поднял один камень, вернул на место, поднял второй, а потом откатил к краю окружности валун из кострища. Когда он поднял голову, старуха уже пропала, а его невольница сидела, тихонько хлюпала и утирала слезы. — Поехали! — скомандовал Тирц, и шаманка послушно поднялась. Они забрались в седло, обогнули кочевье, поднялись на холм и помчались обратно по своим старым следам. Сотни телохранителей пристроились сзади. Что делали Менгинукер со своей невольницей у одинокого шатра мелкого ногайского рода? Добились ли они успеха? Их ничуть не касалось. Шаманка осмелилась задать мучивший ее все время вопрос только вечером, когда они, пусть и одеты, забрались под одно одеяло. — Когда ты родился, Ифрит? — Понимаешь, — он протянул руку и погладил совсем еще молодую женщину по щеке. — Понимаешь, я родю... Ну, в общем, я появлюсь на свет только через 450 лет, и даже немного позже. Меня еще нет, я не родился, я нерожденный, то есть пока еще не живой. Нежить. Оттепель наступила спустя 2 недели после возвращения Тирца и шаманки из ее стойбища. Но Киры по приказу русского согнали невольников в степь за ставку Бея, приказав им захватить свои подстилки и подобранные для сна старые ковры. Девлет-Гирею Тирц ничего не говорил, но Бей не воспротивился его распоряжениям, а лишь вышел к крайним шатрам посмотреть, что происходит. Менгинукер, время от времени тихо переговариваясь со своей шаманкой, выложил из принесенного тряпья очертания большого человека, а потом рабам приказал копать глину и кидать сверху. Поначалу дело шло быстро, но снега насыпалось и растаяло еще мало, а потому земля успела размякнуть только сверху. На глубине ладони глина оказалась уже вязкой и комковатой. Впрочем, русского это, похоже, только радовало. Он постоянно ходил вокруг, следил, чтобы ленивые пленники не кидали раскисшую размазню, а копали глину из глубины. Иногда даже сам хватался за кетмень или лопату, кому из рабов что досталось, и поправлял глиняные развалины, перемешивал, размазывал. Постепенно поверх тряпья образовался глиняный холм высотой примерно по пояс в форме человеческого тела. Теперь Менгинукер заставил невольников лазить по нему, всячески слепляя комки в единое целое, либо размазывая верхний слой, делая его гладким и однообразным. Где-то за полдня работа была закончена. Русский, взяв лопату, нарезал на макушке нечто, похожее на прядь волос, потом обозначил глазницы, ковырнул зрачки, втерев в образовавшиеся выемки угли из костра, нашлепал короткий плоский нос, черканул полоску в том месте, где должен быть рот, потом долго и старательно лепил руки, 2 ладони с широко растопыренными пальцами. На ноги терпения султанского посланника уже не хватило, он просто пришлепал их снизу, ровняя поверхность. Наконец он удовлетворился работой, отошел к крайнему шатру и уселся на оставленное кем-то седло. Долго смотрел на глиняного человека, потом повернул голову к шаманке, вытащил из ножен висящий на поясе нож и протянул ей клинок рукоятью вперед. Свесил вниз левую руку. Колдунья поднесла под руку деревянный корец, потом резанула ножом наискось по внутренней стороне предплечья. Менгинукер поморщился, но ничего не сказал. Кровь поструилась по пальцам, часто-часто закапала в ковшик. Все терпеливо ждали. Русский бледнел, но отдернуть руку не пытался. Наконец ковш наполнился почти до краев. Шаманка протянула своему хозяину тряпочку, которую тот сразу прижал к ране. Потом пошла к глиняному монстру. Ударом ножа пробила ему в груди широкую глубокую дыру, поставила корец рядом. Перешла к голове, прорезала глубже щель рта, что-то туда опустила, замазала. вернулась к груди, вылила всю кровь в приготовленное отверстие, осторожно замазала его сверху. Все ждали. Шаманка оглянулась на Менгинукера, немного поколебалась. «Не получится, зарежет ее русский. Сразу и зарежет», — предсказал кто-то из дукеров. Женщина подошла к голове, присела рядом с тем местом, где должно находиться ухо, прошептала что-то одними губами и кинулась бежать. Глаза десятков зрителей невольно проводили ее и потому упустили момент, когда в глиняной куче произошли изменения. Невидимое глазу, но ощутимое душой превращение. Появилась та неуловимая разница, которая позволяет отличить снятую с овцы шкуру от шкуры живой овцы. Клык оскалившегося волка от выпавшего зуба, спину затаившейся куропатки от мертвого камня. «Вставай!» — приказал Менгинукер, и голем шевельнулся. «Валлах!» Не меньше половины татар и их невольников ринулись в расцепную, прячась под телеги и шатры, забираясь под настеленные на землю ковры. Голем качнул головой влево-вправо, подтянул руки и приподнялся на локтях, потом сел. «Вставай!» — повторил Менгинукер. Голем оглушительно шлепнул в грязь поднятыми к себе ногами и поднялся. «Ты узнаешь меня?» — Голем кивнул головой. «Ты узнаешь меня?» — повторил вопрос русский. «Отвечай!» «Он не может говорить», — предупредила вернувшаяся шаманка. «У него во рту...» — она осеклась. «Он не может...» Поднявшийся на ноги голем казался людям едва ли не вдвое больше размером, нежели пока лежал на земле. Ростом не меньше 5 человеческих, сожжений 5 в плечах, со страшным, ничего не выражающим, перекошенным лицом, толстыми руками, с несоизмеримо большими ладонями. Запоздало завизжала в ужасе какая-то девица, но крик оборвался почти сразу же, едва начавшись. «А ну!» — Менгинукер огляделся. «Поймай мне вон ту лошадь!» Голем повернулся на месте и кинулся бежать, каждым своим шагом содрогаясь землю. Выискивающие на земле еще не сгнившие травины кони, увидев этакого монстра, кинулись вскачь. Но глиняный человек прыгнул, схватил указанную кобылу в ладони, поднялся, вернулся к своему создателю и аккуратно положил изломанную тушу перед ним. «Возьми вот ту телегу», — ткнул пальцем русский, — «и перекинь ее через стойбище». Голем послушно сгреб телегу, откинув спрятавшегося снизу невольника и выронив пару мешков с мукой, швырнул ее вдаль. «А теперь...» Менгинукер огляделся в поисках еще чего-нибудь подходящего для демонстрации силы созданного существа. Мурзы, начиная с ужасом осознавать нынешнюю силу, а точнее всесилие русского, моментально припомнили, кто и что успел ляпнуть про него оскорбительного, и пытались теперь спрятаться за спины нукеров. Девлет-Гирей стоял белый, как шелковая рубаха на его груди. Многие татары и невольники опустились на колени, усердно молясь своим богам. «Теперь», — русский указал на север, — «ступай туда. Когда доберешься до реки, текущей в том направлении, иди вдоль нее. Ты найдешь селение, окруженное земляным валом и частоколом. Уничтожь это селение, разметай его полностью, а женщину с голубыми глазами, прямыми темными волосами и острым носом поймай и принеси сюда». Голем, ни взглядом, ни жестом, не подтвердив, что он понял приказ, просто сразу пошел в указанном направлении. «Вот и все», — кивнул Бея Менгенукер. «Нет больше нашей любимой крепостицы!» Он вздохнул. «А в следующем году, дойдя до Тулы, мы создадим 3 таких големов. Они разнесут засеченную черту, и мы без труда сможем двигаться дальше. Прямо по теплым и податливым внутренностям России. Посмотрим, как ее при этом скрючит». Ему никто не ответил. Нагайцы оказались ошарашены зрелищем так, что все еще не могли полностью его осознать. Кто молился, кто тяжело дышал, словно собственноручно поднимал глиняного человека из грязи, кто просто таращился вслед уходящему монстру. Русский отнял от руки окровавленную тряпочку, посмотрел на рану, потом прижал порез снова, поднялся с седла и пошел в свой шатер. Шаманка была уже здесь, в голос рыдая у дальней стенки. Тирц удивленно приподнял брови, подошел к ней и положил здоровую руку на плечо. — Эй, ведьма, ты чего? — Нет, — всхлипнула та, — не знала. — Чего не знала? — Не знала. Та подняла заплаканное лицо. Не знала, что мои дети от Ифрита, что они будут такими. — Ага, — понял Тирц, усаживаясь рядом. — Значит, еще одно предсказание про матери сбылось. Ты родила от меня ребенка? — Действительно, кто бы мог подумать, что наши с тобой дети окажутся големами. Хотя, с другой стороны, чего еще можно ждать от связи Ифрита и колдуньи? —